Но Эзопу захотелось побывать в Дельфах. И вот он распрощался с царем, пообещал вернуться потом к нему в Вавилон и жить здесь до конца жизни. А сам поехал по греческим городам, всюду показывая свою мудрость и ученость. Наконец приехал он в Дельфы и начал там выступать. Народ поначалу слушал его с удовольствием, но платить за это не платил. Между тем Эзоп заметил, что от местных овощей здесь лица у людей землистые, и сказал им: «Листьям древесным в дубраве подобны сыны человеков». А потом в насмешку над ними сказал так: «Вы, дельфийцы, похожи на бревно, которое носит по морю. Если смотреть издали, как оно плавает по волнам, можно подумать, что это что-то стоящее. А стоит подойти поближе и увидишь, что это дрянь, за которую и гроша не дашь. Так и я издали дивился на ваш город и думал, что вы богатые и благородные. Но теперь вижу, что ошибся и в вас, и в вашем городе. Ничего в вас не видно хорошего. Живете вы хуже всех людей на свете и ведете себя так, что и предков своих превзошли». «О каких это ты предках говоришь?» — спрашивают его дельфийцы. «Рабы ваши предки», — говорит Эзоп. «А коли вы того не знаете, узнайте. Издавна у греков повелось, захватив неприятельский город, десятую часть добычи отсылать в дар Аполлону. И от каждой сотни быков десяток, и от коз, и от всего остального. Будь то деньги, будь то рабы или рабыни. От этих-то рабов вы и родились, и, стало быть, и сами вы, люди, не свободные, а все равно как невольники. По рождению своему вы рабы всех эллинов, вместе взятых». Так сказал Эзоп и стал собираться прочь. Правители города услышали, какого о них мнения Эзоп, и подумали: «Если мы позволим ему уйти, он пойдет по другим городам и будет передо всеми нас порочить». И решили они коварно с ним расправиться. А помогал им сам Аполлон, которого Эзоп прогневал, не поставив на Самосе его статую среди муз. Благовидного предлога у них не было, и чтобы за Эзопа не заступились другие паломники, они измыслили хитрость. Выждав, пока раб у дверей Эзопа заснет, они сделали злое дело. Спрятали в поклаже Эзопа золотую чашу из храма. А Эзоп об этом ничего не знал. Вот пустился Эзоп своей дорогой в Факиду. А дельфийцы бросились за ним по пятам, связали его и привезли обратно в город. «За что вы меня связали?» — взывает Эзоп. «Ты украл из храма золото», — говорят они ему. Эзоп, не зная за собой никакой вины, со слезами им говорит: «Казните меня, если хоть что-нибудь у меня найдете». Дельфийцы перерыли его поклажу, нашли чашу, показали всему городу и выставили Эзопа на позор с побоями и бранью. Понял Эзоп, что чаша была подброшена нарочно, стал говорить об этом дельфийцам, но те не слушали. Говорит им Эзоп: «Вы люди, так и заботьтесь о людских делах, а боги о своих сами позаботятся». Но они бросили его в тюрьму и собирались казнить. Увидел Эзоп, что спасения нет, и говорит: «Я смертный человек, и от судьбы мне не уйти». Был у Эзопа один друг. Он оговорил стражу, пришел к Эзопу и со слезами на глазах воскликнул: «Что же это с нами такое?» На это Эзоп рассказал ему басню. «У одной женщины умер муж. Она сидела на его могиле и горько плакала. Крестьянин, пахавший поле, увидел ее и почувствовал желание. Вот оставил он своих быков на пашне, подошел к ней и притворился, что тоже горько плачет. Перестала женщина рыдать и спросила его: «О чем горюешь?» Пахарь говорит: «Была у меня жена, добрая и умная, а теперь вот умерла она, и когда я плачу, мне становится легче. И я, — говорит женщина, — потеряла своего милого мужа и тоже плачу, чтобы стало полегче». Тогда он ей говорит: «Если у нас у двоих одна и та же горькая доля, отчего бы нам не подружиться? Я тебя буду любить, как мою покойницу, «А ты меня люби, как своего мужа». Такими речами и убедил он ее. Но пока они любились, пришел вор, отпряг у мужика быков и угнал. Встал пахарь, увидел, что быков его след простыл, и стал рыдать уже по-настоящему. Спрашивает опять его женщина: «О чем горюешь?» Он отвечает: «Эх, женщина, теперь мне и вправду есть о чем горевать. Зачем же спрашивать, о чем я горюю, если сама видишь, что за напасть со мною приключилась?» Горестно спрашивает друг Эзопа: «С какой же стати ты вздумал оскорблять здешний народ в его родном городе, да еще когда сам был всецело у них в руках? Где твоя мудрость, где твоя ученость? Ты давал наставления и народам, и городам, а для себя самого не нашел?» На это Эзоп рассказал ему другую басню. У одной женщины была глупая дочь, и мать все время молила богов наставить ее дочку на ум. А дочь все это слышала. Вот однажды поехали они в деревню. Мать осталась в хижине, а дочь вышла за ворота и увидела, как мужчина насиловал ослицу. Спросила она: «Что ты делаешь?» А он в ответ: «На ум ее наставляю». Вспомнила глупая, о чем мать молилась, и говорит: «Наставь и меня на ум». Тот гордо отказывается. От женщин, говорит, никогда не увидишь благодарности. А она ему: «Не говори так, добрый человек. Мать моя так уж отблагодарит тебя и заплатит, сколько попросишь. Она ведь только и мечтает, чтобы меня наставили на ум». Тот и лишил ее невинности. А она, обрадовавшись, бежит к матери и кричит: «Ну, вот и наставили меня на ум». «Как же это случилось?» — спрашивает мать. Объясняет ей глупая: «Один мужчина наставил в меня одну штуку, большую, толстую и красную, и двигал ею туда-сюда». Услышала мать такое объяснение и говорит: «Эх, дочка, знать ты и того ума лишилась, какой был у тебя. Вот и я, друг мой, как пришел в Дельфы, так и лишился даже того ума, какой был». И с горькими слезами друг Эзопа пошел от него прочь. Дельфийцы пришли к Эзопу и сказали: «Сегодня ты будешь сброшен со скалы. Так порешили мы тебя казнить за святотатство и злоязычие, ибо погребения ты недостоин. Приготовься к смерти». Эзоп слышит эти угрозы и говорит: «Послушайте-ка басню». Они разрешили ему говорить, и он начал. Когда животные еще умели разговаривать, одна мышь подружилась с лягушкой и пригласила ее на угощение. Привела она ее в большую кладовую, где были и хлеб, и мясо, и сыр, и оливки, и фиги, и говорит: «Ешь на здоровье». Угостившись хорошенько, лягушка говорит: «Приходи и ты ко мне на угощение, я тебя приму не хуже». Вот привела она мышку к пруду и говорит: «Плывем». «А я не умею плавать», — говорит ей мышь. «Ничего, я тебя научу», — говорит лягушка. Привязала она ниткой мышиную лапку к своей и прыгнула в пруд. А мышку потянула за собой. Захлебываясь, сказала мышь: «Я умираю, но и мертвая отомщу тебе». Тут лягушка нырнула, и мышь утонула. Но когда тело ее всплыло и лежало на волнах, налетел ворон и схватил мышь, а с нею и привязанную лягушку. Сперва сожрал мышь, а потом добрался и до лягушки. Так отомстила мышь лягушке. «Вот и я, граждане, если вы меня убьете, стану вашей злой судьбой. И лидийцы, и вавилоняне, и едва ли не вся Эллада пожнет плоды моей смерти». Так сказал Эзоп, но дельфийцы его не послушались и потащили на скалу. Эзоп вырвался и убежал в святилище Муз. Но и тут над ним никто не сжалился. Тогда он сказал тем, кто вел его силою: «Граждане дельфийцы, не надо презирать это святилище. Также вот однажды заяц, спасаясь от орла, прибежал к навозному жуку и попросил заступиться за него. Жук просил орла прислушаться к его заступничеству, именем Зевса убеждал орла не презирать его ничтожество. Но орел крылом отшвырнул жука, схватил зайца, растерзал и сожрал. Возмутился жук, полетел следом за орлом, высмотрел его гнездо, где лежали орлиные яйца, и разбил их, а сам улетел. Вернулся орел, пришел в ярость, хотел найти и растерзать злодея. А на другой год он снес яйца на более высоком месте. А жук опять прилетел, опять их разбил и скрылся. Горько сетовал орел, говоря, что Зевс в гневе решил перевести орлиный род. И на следующий год несчастный орел не в гнездо уже снес свои яйца, а взлетел на Олимп и положил их на колени Зевсу. «Два раза уже погибали мои яйца. В третий раз я вверяю их тебе. Спаси их!» Узнал об этом жук, ухватил навозный ком, взлетел к Зевсу и стал летать у самого его лица. Увидел Зевс нечистую тварь, вскочил с отвращением и забыл, что на коленях у него лежат яйца. Яйца и разбились. Тут понял Зевс, что жук мстит за обиду, и когда вернулся к нему орел, сказал ему: «Поделом ты потерял свои яйца за то, что обидел жука». А жук добавил: «Не только меня он обидел, но и тебя жестоко оскорбил. Ведь я заклинал его твоим именем, а он не побоялся и убил моего просителя. И теперь я не успокоюсь, пока не отомщу ему полной местью». И тогда Зевс, чтобы не перевелся орлиный род, попросил жука сменить гнев на милость. Но жук не согласился. И пришлось Зевсу устроить, чтобы орел нес яйца в другое время, когда жуки не летают. Вот и вы, граждане дельфийцы, не оскверняйте это святилище, где я искал спасения, хоть и не велик его храм. Помните о навозном жуке и чтите Зевса, гостеприимца олимпийского. Дельфийцев это не остановило. Они отвели его на скалу и поставили над обрывом. Увидел Эзоп, что пришел его час, и говорит: «Уговариваю я вас на все лады, и все понапрасну. Поэтому дайте мне сказать хотя бы только басню. Один крестьянин прожил всю свою жизнь в деревне и ни разу не был в городе. Вот он и попросил детей на старости лет отпустить его посмотреть город, покуда он жив. Запрягли ему домашние в телегу ослов и сказали: «Ты их только погоняй, а они уж сами тебя доведут до города». По дороге застигла его ночь и непогода. Ослы заблудились и вывезли его на самый край какого-то обрыва. Увидел он, в какую беду попал, и вскликнул: «Владыка Зевс, и за что мне такая злая гибель? Добро бы еще от лошадей, а то ведь от негодных ослов. Вот и мне обидно, что я погибаю не от достойных людей, а от рабского отродья». И, наконец, уже готовый броситься с обрыва, рассказал он еще одну басню. Один человек влюбился в собственную дочь. И до того довела его страсть, что он отослал свою жену в деревню, а дочь схватил и овладел ею насильно. Сказала дочь: «Нечестиво твое дело, отец. Лучше бы я 100 мужчинам досталась, чем одному тебе. Так и я вам говорю. Граждане дельфийцы, лучше бы мне скитаться по Сирии, Финикии, Иудеи, чем нежданно и негаданно погибнуть здесь от ваших рук». Но дельфийцы стояли на своем. И тогда Эзоп проклял их. Призвал Феба, водителя муз, в свидетели своей неповинной гибели. Бросился вниз с края обрыва и так окончил свою жизнь. А дельфийцев потом постигла чума. И оракул Зевса вещал им, что они должны искупить убийство Эзопа. Об этом услышали люди и по всей Элладе, и в Вавилоне, и на Самосе, и отомстили за Эзопову смерть. Таково происхождение, воспитание, деяние и конец Эзопа. Текст читал Сергей Краснобородов.